Ты врешь, я тебя насквозь вижу. Не понимаю, о чем вы говорите. Хватит придуриваться. Ты ведь хочешь говорить с Рассвайс, потому что она похожа на Грейфию. Лицо парня вытянулось, а глаза округлились. Откуда ты знаешь? Неважно. Тебе же сказали, что она занята. Будь добр не мешать нашему свиданию. Рассвайс и Евклид изменились в лице. Свиданию. Рассвайс, это правда? Да-да. Лицо парня перекосило гримаса злости. Уставившись на Шатена, он стукнул кулаком по столу. Я вызываю тебя на дуэль. Дуэль? Именно. Проверим, кто достоин руки Рассвайс. Только если она не против. Рассвайс ощутила на себе взгляд Шатена. Я, конечно, не против, но от этого мое мнение не изменится. Евклид, почему бы тебе уже не успокоиться? Я не стану твоей женой. Пойми ты это уже наконец. Не спеши с решением, дорогая Рассвайс. Скоро я докажу, что достоин твоей руки. И утру нос этому выскочке. Надо же, какие громкие слова. Отлично. Драконы как раз решают все с помощью силы. Но для начала, будь добр уйти. У нас перерыв. Вдруг вы просто сбежите. Откуда мне знать? Не шути так. Дракон не бросает своих слов на ветер. К тому же интересно посмотреть, на что ты способен. Ну раз так, я тоже перекушу. Сев за соседний столик, Евклид сделал свой заказ. Хёда с Рассвайс продолжили есть мороженое и болтали обо всем подряд. Валькирия иногда смеялась вместе с драконом. Беседа парочки со стороны походила на самую настоящую беседу влюбленных. Евклид грыз губы от зависти. Вот дьявол. Да что ее привлекло в этом незнакомце? И что еще значит дракон? Что за бредовое изъявление? Закончив перекус, Хёда позвал Евклида. «У вас есть тренировочная площадка или арена?» «Да, арена древних богов». «Отлично, там и сразимся, Рюты». Фамильяр сгустился рядом с Эссеем, заставив Сереброволосого отскочить на шаг назад. «Слушаю, хозяин. Позови Одина на арену древних богов. Надо, чтобы он запечатлел наш поединок». «Есть». Фамильяр исчез в тени Шатена. Хёда же в свою очередь переместил себя, Рассвайса и Евклида на арену. Валькирия оказалась на первом ряде трибун, а соперники на самой арене. Хёда размял пальцы. «Можешь готовиться к поединку, пока не пришел один». Евклид вытянул вперед руку. В ладони вспыхнуло пламя, объявшее всю руку. Схлынув, оно представило перчатку доспеха, очень похожего на доспехи императора, но более тонкие и с более плавными линиями. «Надо же, какая интересная броня!» Евклид ответил с малым энтузиазмом. «Спасибо». Один появился рядом с Рассвайс. «Что тут у вас?» «Ничего особенного, господин Один. Просто два мужчины бьются за мое внимание. Надо же, вот видишь. А ты жаловалась, что у тебя парня нет. Вон сколько желающих получить твою руку и сердце. Не издевайтесь. Шучу-шучу. Ну а если серьезно, кому отдаешь предпочтение?» Валькирия закуталась в высокую шею своей кофты. «Гостю. Вот оно как. Согласен. Он больше тебе подходит. О чем это вы? Он сильный, но не только в физическом и магическом плане. У него сильные моральные принципы. Откуда вы знаете? Я прожил достаточно долго, чтобы понять натуру собеседника, достаточно с ним поговорив. Вот оно что. Посмотрим, посмотрим». Оппоненты готовились к поединку. Евклид принял боевую стойку. Хёда стоял открыто, засунув руку в карманы. Оппонент вытянул перчатку в сторону дракона. В ладони вспыхнул огонек, который начал увеличиваться в размерах. Как только огонь достиг 5 сантиметров в диаметре, Евклид согнул когти до соприкосновения с пламенем и искрящийся сгусток метнулся в сторону Эссея. Хёда за секунду вытащил правую руку из кармана и поймал сгусток. Порассматривав его несколько секунд, Хёда сгустил белые когти на пальцах и растворил вражескую атаку. «Чего? Как ты это сделал? Простая, но эффективная атака пламенем на большой скорости? Против меня она не сработает. Но почему? Только драконы невосприимчивы к огню. Как ты смог избежать урона? Как? Все просто. Я дракон. Что? Что за чушь? Чушь? Не спрятанный под маской рот разъехался в оскале острых клыков. Шатен поддел нижний правый край маски и поднял его вверх. Открывшийся обзору изумрудный глаз с переливающимися гранями разглядывал оппонента хищным зрачком. Евклид буквально заткнулся. Тело вздрогнуло до самой нервной системы. Металл у перчатки покрылся трещинами и нагрелся. Евклид замахал рукой, смахивая ее с себя. «Какого черта? Что ты сделал? А ты, я смотрю, воришка. Чего?» Дракон стянул с себя маску и растворил ее в дым. «Отвечай, как ты смог воссоздать доспехи императора? Откуда ты знаешь об этом?» «Потому что я являюсь валлийским императором драконов. А теперь отвечай, дьявол, ты лжешь». По-хорошему, значит, не хочешь. Значит, будем по-плохому. Шатен вытянул руку в сторону оппонента. Гравитация изменилась и притянула фигуру Сереброволосова, горлом прямо в алую перчатку. Белой перчаткой император схватился за голову Евклида. Спустя пару секунд раздался вопль боли, который закончился почти так же быстро, как и начался. Один и Рассвайс спустились на арену. «Что ты с ним делаешь?» «Ничего особенного. Просто глупец расплачивается за ложь. Попутно с этим я добываю нужную мне информацию. Таким образом, я сам решаю, каким образом получать то, что мне нужно. Можешь не волноваться, он не умрет. Возможно, получит психологическую травму, но не более. А ты жесток, любой, кто посмеет обмануть меня или навредить моим близким, пожалеет». Рассвайс вздрогнула. Шатен отпустил оппонента, и тот рухнул на колени, судорожно глотая воздух. Подняв взгляд, чтобы начать гневную тираду, но рот словно заклеило и лицо стало белым как мел. Изумрудные глаза монстра, что стоял перед ним, сдавливали сознание. Хёда отвернулся от Евклида и уставился на Рассвайс. Тяжесть, плотность и накал во взгляде, который успела заметить девушка, за секунду пропал. Шатен одним движением приблизился к девушке и, обвив рукой талию, прижал ее к себе. Мысли Рассвайс метались так, что она даже не успела среагировать. Подавшись вперед, Шатен свил свои губы с губами девушки. «Чего? Чего? Какого черта он делает? Я же ему совершенно чужая. Ошибаешься. Что? О чем это он?» Когда воздуха стало не хватать, дракон отстранился и облизнул клыки. «Навевает воспоминания. О чем вы?» «Один, я забираю ее с собой. Так скоро? Есть вопросы?» «Нет-нет. И кстати, что то еще? Валькирии с именами симфония и ария. Где они?» «Сейчас должны быть где-то в замке. А что? Их я тоже забираю с собой. Их тоже?» «Да. Рассвайс первое время может быть некомфортно в новой семье. Ария и симфония помогут ей привыкнуть. Да и они смогут быстрее обжиться в компании той, кто старше и опытнее». «Согласен. Ну, что могу сказать? Совет да любовь». Евклид, сидящий на земле, вскочил на ноги и попытался напасть на Шатена, но его лицо встретилось с белой металлической пластиной, которая резким движением подалась вперед. Люцифук схватился за сломанный нос, и взору предстала фигура фамильяра, стоявшая в полный рост на двух задних лапах. «Смеешь мешать хозяину, червяк? Поди прочь, пока хозяин в хорошем настроении, и не смей попадаться ему на глаза». Подойдя к сидящему на землю, фамильяр схватил его за шкирку и швырнул за пределы арены. «Спасибо, Рюты, он уже начал выводить меня из себя. Не стоит благодарности, хозяин. Я сам не переношу этого глупца. Ну что ж, удачи, один. Тебе тоже удачи, парень. Приглашение на свадьбу будет?» «Разумеется, свадьбу». Удивленная Рассвайс не успела возразить, как исчезла вместе с драконом. Один почесал бороду и ухмыльнулся. «Какой интересный парень». Том 4, глава 25. В гости к бессмертной птице. Хёда очутился в мире демонов. Перепрыгнув во временную резиденцию Гримари, Хёда уселся с Рассвайс на широком диване. Девушка отстранилась и уставилась на дракона. «Что-то случилось? Еще спрашиваешь?» «Конечно, случилось. Что это вообще было? Что значит невеста?» «То и значит». Шатен притянул Валькирию к себе и свил языки в поцелуе. Рассвайс вновь отстранилась и разглядывала нахальное лицо. Шатен скалился. «Не понимаю, что у тебя в голове происходит. Поверь, там каша, в которой даже я не всегда могу разобраться. Ладно, ты пока побудь здесь. Риас за тобой присмотрит». «Риас, Риас Гримари, ты с ней знакома?» «Да. Познакомились на одном из мероприятий». «Вот и отлично, так будет даже проще. Тогда ты пока побудь с ними, а мне надо отлучиться». «Отлучиться?» «Да, все-таки я собрал не всех своих принцесс». Подмигнув девушке, Хёда поднялся с дивана. «Идем, надо предупредить Риас, что в доме гость». «Хорошо». Дойдя до нужной комнаты, Хёда вошел внутрь. Девочки сразу окружили его, засыпав вопросами. Риас заметила новую персону вместе с драконом. «Рассвайс, что вы здесь делаете? Хотела бы я сама это знать, но насколько мне известно, меня записали в невесты, притом даже особо без моего ведома». «В невесты?» Иссей, Хёда заметил на себе вопросительный взгляд оловолосой принцессы. «Не смотри так на меня, Риас. Как только все закончится, я всем все объясню. Но пока мне надо все доделать». Приблизившись к девушке, дракон поцеловал ее в губы и ухмыльнулся. «А пока будьте хорошими девочками и подождите меня здесь. Обещаю, потом я всех вознагражу». «Точно? Обязательно. Ну хорошо, идем с нами, Рассвайс. Выпьем чаю, а то ты, наверное, натерпелась от нашего извращенца». «Есть немного. Хёда оказался под осуждающими взглядами, и, кашлянув, быстро ретировался. «Ладно, девочки, я пойду, скоро вернусь». Риас чмокнула дракона в щечку. «Если хочешь больше, возвращайся скорее». Хёда оскалился, выпустив носом пар. «Я мигом». Император исчез из поля зрения. Гримари хихикнула. «Послушай, Риас, расскажи мне, какой Эссей на самом деле?» «На самом деле? О чем ты? Как бы сказать, какой он в повседневной жизни? Честно говоря, не знаю. Как это? Последние 200 лет он находился в коме. При наступлении армии древних владык на территории Гримари, мы не успели эвакуировать лазарет. Насколько я поняла, здание попало под обстрел, при котором Рассвайс заметила, как по рукам Риас пробежали мурашки. Я поняла, этого достаточно, не терзай себя. Да, идем». Шатен вынырнула из пламени рядом с воротами на территорию Феникс. Поправив пиджак, дракон подошел вплотную к воротам и подозвал стражника. «Позовите леди Феникс, у меня к ней серьезный разговор». «Кто ты такой?» «Я валлийский император, Хёда Эссей, тот, кто закончил войну между демонами и фракцией древних владык». Стражник побелел как полотно, и пулей умчался в сторону поместья. Хёда поправил пиджак. Рядом сгустился фамильяр. «Хозяин, здесь тоже есть кто-то, кто дорог вам?» «Да». «Красавица с волосами дрелями и плавной, тонкой фигурой, хрупкая словно цветок. И мама у нее тоже красавица». «Хозяин, скажите, откуда у вас так много информации о этом мире? Почему ты думаешь, что у меня ее много? Вы лежали 200 лет в коме, и, проснувшись, знаете практически все обо всем. А откуда ты знаешь, что я был в коме?» «Я прочел историю изменения вашего поля ауры, и до недавнего времени оно было почти неощутимым, но внезапно взлетело. Вот оно что, это долгая скучная история. Если так не терпится, потом расскажу. Благодарю, хозяин, будет интересно послушать о вашей жизни». Шатен хохотнул. Спустя пару минут стражник вернулся и открыл ворота. «Прошу, следуйте за мной, а это...» Взгляд остановился на шестилапом драконе с глухой бронепластиной на морде. «Это мой фамильяр, Рюты, поздоровайся». «Добрый вечер, и вам добрый вечер, КХММ, следуйте за мной». «Окей». Дракона и его спутника проводили до главного зала поместья. Леди Феникс ожидала гостя. «Добрый вечер, леди Феникс, рад видеть вас в добром здравии». «Взаимно. Могу я узнать ваше имя?» «Разумеется». Шатен подошел ближе, склонился, закинув одну руку за спину, а вторую оставив перед собой. «Мое имя Хёда Эссей, я валлийский император драконов, сильнейшее существо трех измерений». Взяв девушку за руку, Хёда поцеловал тыльную сторону ее ладони и поднял взгляд. «Рад нашему знакомству, леди Феникс». Собеседница улыбнулась и прищурилась. «Принцесса Феникс, я тоже рада нашей встрече. Прошу, располагайтесь. Можно на «ты»?» Хёда расположился в противоположном кресле. «Итак, Эссей, по какой причине ты хотел меня видеть?» «Я хотел узнать, где сейчас ваша дочь, Равель, должна быть в доме. У тебя к ней какое-то дело?» «Да, хочу сделать ей предложение руки и сердца». Фраза дракона потонула в гробовой тишине. Лицо собеседницы вытянулось, а глаза округлились. Розовые губы чуть приоткрылись в попытке произнести что-то. «Что-то не так? Прошу прощения. Мне кажется, послышалось. Не мог бы ты повторить?» «Нет, вам не послышалось. Я хочу взять вашу дочь в жены». «Вот это новость. Ты уверен? А что не так? Похоже, ты не в курсе. Но для начала, ответь, ты же знаешь, что для того, чтобы забрать кого-то из семьи демона, ты должен победить главу этой семьи?» «Разумеется. Не волнуйтесь, это для меня проще простого, не сомневаюсь. Есть ведь еще что-то, что я должен знать правильно». Красивое лицо Кринсы приобрело удрученное выражение. «На самом деле, да. Но для начала, я позову Райзера. Подожди здесь пару минут. Я распоряжусь, чтобы тебе принесли выпивки и что-нибудь поесть. Есть пожелания? Алкоголь не буду. Лучше сок или чай. Из еды ничего не надо». «Хорошо. А твой питомец?» «Не знаю». «Рюты, ты что-нибудь хочешь? В гостях отказываться некрасиво. Если есть возможность, то сырого мяса». «Хорошо. Скоро принесут. Спасибо». Кринса ушла, оставив дракона и его фамильяра одних. «Как думаете, хозяин, что могло произойти такого с мисс Равель, что у леди Кринсы так померкло настроение?» «Не знаю, но если с Равель что-то случилось, я закопаю заживо того, кто причинил им вред, а я вам помогу, с вашего позволения». «Конечно, будет неинтересно, если ты пропустишь все веселье». Через некоторое время служанки принесли апельсиновый сок гостю и поднос с рубленной на крупные куски бараниной, фамильяру. Хёда потягивал холодный напиток, в то время как Рютый надкусывал куски мяса и запрокидыванием головы проглатывал их целиком. Кринса пришла через 10 минут в компании небезызвестного блондина. Райзер сразу скорчил недовольную физиономию, как только увидел того, из-за кого Риас подала на развод. «Здорово, Райзер! Присядь, у меня есть к тебе разговор». Том 4, глава 25, вызов. Райзер заметно нервничал, постоянно дергался, перебирал пальцами. Хёда в свою очередь сидел спокойный как удав, потягивая сок. «Итак, леди Кринса, что такого серьезного в новости, которую вы хотели мне сказать, что даже необходимо его присутствие?» Кринсе явно было тяжело говорить. Ее взгляд бродил по полу и мебели, лишь бы не встретиться глазами с взглядом дракона. Собравшись с мыслями, леди Феникс все же заговорила. «Послушай, Эссей, есть то, что ты должен узнать перед тем, как возьмешь мою дочь в жены. И что же это? 34 года назад в одной из битв произошло кое-что не очень хорошее. Из-за стечения обстоятельств, наступление авангарда демонов, который возглавляло наше семейство, попало в засаду. У войск получилось выбраться, но не без потерь. Кто-то погиб в бою. Нет-нет, слава прародителю демонов, никто не погиб. Но покинуть поле боя просто так не получилось». И Кринса на несколько секунд закрыла лицо руками. Смахнув слезинку, леди Феникс позвала дракона за собой. «Идем со мной, лучше тебе увидеть это самостоятельно». «Ну хорошо». Хёда направился вместе с Кринсой. Рютый шел за ними, попутно косясь на Райзера. Через несколько минут компания пришла к одинокой двери в дальнем крыле здания. Кринса отворила дверь, после чего вошла в полумрак комнаты, из которого раздался хриплый, тихий, но все-таки знакомый женский голос. «Кто здесь?» «Это я, дорогая, твоя мама». «Мама, что, уже время перевязки?» «Нет, кое-кто пришел тебя увидеть». «Кто-то пришел меня увидеть». «Но кто?» «Его зовут Хёда Эссей. Он валлийский император драконов. Сильнейшее существо трех измерений. Он пришел увидеть тебя. Сказал, что хочет взять тебя в жены». «Что? Это что, шутка?» «Если да, то не смешная. Если ты захотела меня утешить, то это была очень плохая попытка». «Что ты, дорогая? Я бы не посмела. И я не вру. Это правда. Прошу, Эссей, проходи». Дракон вошел вглубь помещения. Там, на широкой кровати, укрытой темной вуалью, из-под которой раздавался голос, сидела она, Равель Феникс, раненая в битве 34 года назад. Хёда хотел подойти ближе, но его осадили. «Не подходи. Скорее всего, увидев меня, ты сбежишь, как и все. И почему же я должен это сделать?» За вуалью послышалось шевеление и шорох. Медленно отодвинув ткань, Равель села на краю кровати. Под потолком зажглась лампа, осветившая хрупкую фигуру. Голова была перевязана в районе глаз. Волосы дрели за столько лет выпрямились и побледнели. Правая рука отсутствовала начисто. Левая обрублена по локоть. На почти всей левой ноге виднелся хорошо заметный шрам от очень сильного ожога. Хёда несколько секунд молча смотрел на представшую ему картину. «И как? Нравится вид? А теперь можешь бежать от меня. Я все равно ничего не вижу». Костюм шатена едва заметно вздрогнул. Это ощутили все, кто находился в комнате. Полная пустота вокруг дракона. Энергия сгустилась в одном месте где-то рядом с сердцем и словно улетучилась. Хёда отодвинул вуаль еще дальше и сел рядом с девушкой. «Что? Кто это? Кто сел рядом, мама? Эссей? Что? Я же?» Равель не договорила, поскольку оказалась в крепких, теплых объятиях. Что? Ты чего? Прости меня, если бы я пришел раньше, тебе бы не было так больно, но теперь все хорошо, я защищу тебя». Равель оцепенела. Раздался всхлип. За ним еще один, и еще. «Обещаешь? Клянусь». Сдерживаемые эмоции хлынули фонтаном. Обхватив торс дракона, блондинка разревелась. Райзер цыкнул. «Теперь она из-за тебя плачет, придурок». Сознание замерло под тяжелым взглядом. Хищные изумрудные глаза разглядывали Феникса, изредка дергаясь. Райзер чертыхнулся. «Чего ты уставился, Рютый?» «Есть». Фамильяр встал на задние лапы и закрыл собой Кринсу. «И извините», Хёда прикрыл девичьи уши. На мгновение на спине дракона вспыхнуло пламя, явившее два орудия. Накопив минимум энергии, пушки выдали залп в Райзера, отправив его в полет в направлении стены. Кринса закрыла голову от неожиданности. «Что произошло? Прошу простить, хозяин в ярости». Райзер, судорожно глотавший воздух после удара о стену, поднял голову и замер словно статуя. Взгляд встретился с двумя пылающими изумрудами. Аура шатена вспыхнула. Феникс побелел как мел. «Я бросаю тебе вызов. Через 3 дня. Рейтинговая игра. Посмеешь отказаться? Сожгу живьем. и даже в аду тебе не скрыться от моего гнева. Но сегодня я добрый, а потому дам тебе время приготовиться. Чего? Ты охренел? Отправляешь меня в стену, а теперь бросаешь вызов? Кем ты себя возомнил, Свокха? Райзер выплюнул шмоток крови от удара в живот металлическим кулаком. Хозяин не давал тебе права говорить. Ты примешь его условия без возражений. Есть вопросы? Сквозь клыки, что находились в нескольких сантиметрах от лица, просвистел ледяной пар. Нет, вот и отлично. Хёда развернулся и, подойдя к кровати, аккуратно поднял Равель на руки. Леди Кринса, с вашего позволения я заберу Равель с собой. Но куда? В поместье Гримари. Там ей окажут должный медицинский уход. Ну хорошо, если с ней все будет хорошо, то я не против. Райзер вздрогнул и вскочил на ноги. А ну оставь сестру здесь, мра. Вновь раздался грохот залпа, и тушка ублюдка пробила стену. Прошу простить Кринса. Позже я все восстановлю. Дракон исчез во вспышке пламени вместе со своим фамильяром. Кринса посмотрела в пролом в стене. Все-таки он очень интересный. Том 4, глава 26, операция. Иссей, все ведь получится, обязательно, можешь не сомневаться. Все готово, медицинский персонал за стеклом дал одобрительный знак. Хёда повернулся обратно к Равель, лежащей на операционном столе. Сейчас тебя поместят в вакуумный стазис. Вакуумный, да, чтобы не было вероятности заражения крови. Не волнуйся, у меня есть запас сжатого кислорода и азота. Все будет хорошо. Спасибо тебе. За что? За все. За то, что хочешь спасти меня. Поблагодаришь, когда все закончится. А теперь лежи смирно. Хорошо. Хёда подал мед персоналу знак. Засвистели механизмы откачки воздуха. На лице Шатена сформировалась глухая маска. На спине сгустилось два массивных баллона, один с кислородом и второй с азотом. От баллонов потянулось две отдельные системы. Одна к маске дракона, другая к маске, которая сгустилась на лице девушки и закрывала рот и нос. Рюты, слушаю, хозяин. Передавай мед персоналу мои слова. Есть. Фамильяр сгустился в комнате за стеклом и раскрыл пасть. Раздался голос Шатена. Состояние пациентки стабильное. Начинаю вентиляцию легких. Выравниваю дыхание. Чуть выше баллонов сгустилось нечто похожее на длинную лапу с длинными, по полметра каждая, когтями. Когти начали расслаиваться на тонкие полоски. Конец полосок также разделился на миниатюрные когтистые лапки. Их количество исчислялось двумя десятками. Проверив точность движения и скорость реакции, Хёда озвучил персоналу следующее действие. Провожу обеззараживание оборудования, опустив все 20 лапок в 76% раствор спирта. Приступаю к снятию бинтов. Тонкие, ленточные кусочки металла принялись снимать повязанные бинты. Спустя несколько минут вновь раздался голос дракона. Бинты сняты. Начинаю восстановление костей и сухожилий. Необходимы материалы. Персонал переместил в комнату несколько бикс. Металлическая конструкция на спине подхватила биксы и, открыв, принялась вытаскивать из них горсти костной пыли. Вытаскивая из бикс телесные стройматериалы и после прикладывая их в слегка нагретом состоянии, металлические лапки медленно, но верно восстанавливали кости. В дополнение к двум десяткам частям металлической конструкции, сгустилось еще около двух десятков, но с различными наконечниками. Несколько из них были похожи на миниатюрные горелки, а остальные являлись источниками лазерного луча. Приступаю к восстановлению ожога. Горелки приблизились к ожогу и принялись покрывать небольшие участки обожженной кожи мягким зеленым огнем. Восстанавливая кожный покров, языки пламени тут же тухли. Площадь ожога постепенно уменьшалась. Структуры, являющиеся источником лазерного луча, замерли в районе глаз. Несколько металлических лапок вновь погрузились в раствор, прокрутились, высушив остатки, и открыли веки пациентки. Хёда несколько секунд смотрел в серые, без зрачков глаза. Приступаю к восстановлению зрения. Лазеры начали испускать моментные пучки, меняя положение после каждого применения. Восстановление костей и сухожилий закончилось спустя час. Кожа на месте ожога и плоть под ней обрели нормальный цвет спустя полтора часа процедуры. А вот на зрение ушло более 4 часов. Провожу проверку зрения. Реакция на свет. Зрачки среагировали на свет, как и должны были. Результат положительный. Провожу проверку рук. Реакция на движение. Металлические лапки обвили руки и произвели ими несколько движений в разные стороны. Ладони, пальцы. Все было в норме. Все, что было восстановлено, функционирует нормально. Предварительный результат – положительный. «Возвращайте давление». Медперсонал вновь включил оборудование и в комнате засвистела атмосфера. Хёда растворил всю ту конструкцию, что была на его спине, систему дыхания и маски. Взяв девушку за руки, Хёда сгустил на них металлические конструкции. Для чего это, хозяин? Первое время ей может быть некомфортно использовать новые руки. По сути, они не ее, и могут неправильно реагировать на команды мозга и нервной системы. Конструкции будут реагировать на движение и помогать до тех пор, пока Равель не сможет управлять руками самостоятельно. Это очень предусмотрительно. Оповести девочек, что мы скоро прибудем. Есть. Хёда поднял Равель на руки и вышел через дверь. Все прошло успешно? Да. Благодарю за то, что подстраховали. Можете возвращаться к работе. Не стоит благодарности. Врач и два помощника поклонились и переместились прочь. Хёда вышел через массивную металлическую дверь на улицу. Пройдя несколько шагов, дракон растворил металлический куб, который был создан лишь для того, чтобы провести операцию. Фигура Шатена исчезла во вспышке пламени. Очутившись в отдельной комнате временного поместья Гримари, дракон уложил спящую девушку на кровать. Проследовав до зала, Хёда уселся на диван. Устал? А, Риас, есть немного. А где девочки? В саду. Отдыхают. Аловолосая принцесса разрушений прошла в комнату и, поставив на столик две чашки с горячим какао, села рядом с Эссеем, прижавшись к нему. Хёда уткнулся головой в алые волосы и обвил рукой талию девушки. «Эссей, скажи, как долго тебе еще осталось?» «В смысле? Ну, ты ведь еще не закончил собирать девушек вокруг себя. Я, Асия, Каника, Равель, Ясака и Куна, даже великий красный Аврора, которая представилась королевой эльфов. Кстати, откуда она? Это очень долгая история. Если не против, я расскажу ее после того, как соберу всех. Хорошо. Как прошла операция? Отлично. Через несколько часов Равель проснется. Чтобы привыкнуть к новым рукам, понадобится некоторое время, но все будет в порядке. Рада слышать. Знаешь, ты мог доверить это врачам мира демонов. Без обид, но я не думаю, что они способны восстановить костную ткань, чтобы потом не пришлось отрезать ее к черту. Я, конечно, уверен в их опытности, но в вопросе такой заботы о своих дорогих женах, я не доверяю никому. Женах, ой, я что сказал лишнего? А ну-ка объяснись, Валлийский император, что значит это «своих дорогих женах»? Я чего-то не знаю. Тише, тише, моя принцесса, ты все не так поняла. Я лишь имел в виду, что в будущем хочу, чтобы все вы стали моими женами, без исключений. Просто случайно ляпнул это до того, как сделал. Вот оно что. Ну, я в принципе не удивлена таким ходом твоих мыслей. Но ты не думаешь, что это будет трудновато? Все-таки мы все тот еще подарок. Да и учитывая то, что пережили остальные, не волнуйся. Больше никто из вас не будет страдать. А если кто-то попробует нанести вам вред? Слух девушки уловил едва заметное шипение воздуха. Лично четвертую. Не пугай меня так. Прости, прости. Кстати, будешь завтра смотреть рейтинговую игру? Рейтинговую игру? Но между кем? Между мной и Райзером. Тобой и Райзером. И почему вы с ним как кошка с собакой? Я ведь теперь твоя. Забудь ты о нем. Нет уж, я верну ему должок 200-летней давности. За то, что он унизил нас, а самое главное. Шатен аккуратно взял девушку за скулу и приподнял голову, так что ее взгляд встретился с взглядом дракона. Он заставил тебя плакать. Я до сих пор это помню. И я ни за что не прощу того, кто заставил мою принцессу плакать. Эссей, ты. Договорить не получилось. Дракон утянул девушку в поцелуй, наслаждаясь мягкостью и нежностью чуть пухлых губок. Риас закинула руки на широкие плечи. В процессе поцелуя, дракон повалил партнершу на диван. Отстранившись, Хёда разглядывал румяные щечки девушки. Грудь, скрытая под белой блузкой и строгим костюмом, вздымалась и опускалась в такт тяжелому дыханию. Риас. Дракон придвинулся ближе, но ощутил прикосновение к своим губам. Аловолосая принцесса приложила палец к его рту и, прищурившись, улыбнулась. Риас. Получишь все после свадьбы. Я ведь тебя из постели до утра не выпущу. Ловлю на слове. Том 4, глава 27. Игра начинается. Хёда проснулся ранним утром. Зевнув, дракон сжал руку и ощутил мягкость и упругость. Взглянув на объект, который оказался в руке, улыбка дракона разъехалась чуть ли не до ушей. В руке находилась грудь аловолосой принцессы, обладательница которой мирно спала, прижавшись к дракону. Как бы не было приятно, дракон все же поднялся, осмотрев ложе. Девушки спали тут же, кто в обнимку друг с другом, кто сам по себе. Шатен облизнул губы и спустился на пол. Вернув брюки, дракон уже собирался надеть рубашку, как вдруг раздался стук в дверь. Перед ответом Хёда накинул на спящих девушек шелковое одеяло, чтобы скрыть, хоть и одетые в нижнее белье, но все же нагие тела. «Войдите». Дверь открылась, и в нее вошла Виневрана. «Ой, я, кажется, не вовремя». «Нет-нет, проходите. У вас какое-то дело?» «Не совсем». Леди Гримари прошла в комнату и села в кресло. «Рюты, слушаю, хозяин. Сходи на кухню. Передай, чтобы подали чай». «Есть». Бесформенная тень, сгустившаяся рядом с драконом, также бесследно исчезла. «Иссей, ответь честно, какова твоя цель? О чем вы?» Хёда поправлял одеяло, которым были укрыты Риас, Асия и Аврора. «Ты не такой, как обычно. Обычно, это когда я лежу в лазарете под капельницей и аппаратом жизнеобеспечения». Шатен слегка хохотнул. На лице Виневраны появилась грустная улыбка. «Прошу простить мой черный юмор, но все же, что вы имеете в виду под обычно? Не обращай внимания, лучше ответь. Как думаешь, сколько раз Риас приходила в твою палату за эти 200 лет?» «Много, очень много. Почти каждый день до свадьбы, и раз в 5-6 дней после свадьбы. Райзеру не нравилось, что она посещала тебя, а я и не удивлен. Риас каждый раз приходила в твою палату, садилась рядом с тобой и плакала. Плакала, да. Медсестры говорят, что даже слышали иногда тихие завывания. Даже так, однажды я попросила сына проследить, что она там делает, и он узнал. И что же, молилась, Богу, нет-нет, что ты. Ты ведь и сам понимаешь, что произойдет, если демон будет молиться Богу. Ну да, согласен, но кому она тогда молилась? Прародителю демонов. Каждый визит, снова и снова, она повторяла одну и ту же фразу. И какую же? Прародитель демонов, пожалуйста, не дай его жизни угаснуть. Спаси его, я отдам все, что хочешь, даже свою жизнь, только спаси его. Именно эти слова она повторяла вновь и вновь в перерывах между рыданиями. Я понял. Дверь в комнату открылась, и в нее вошел шестилапый фамильяр. Я помешал разговору, хозяин? Нет, мы уже закончили. Принес, как вы и просили, хозяин. Отлично, выпьем чаю, Виневрана. Хорошо. Дракон и демон потягивали горячий чай. «Иссей, скажи, ради чего ты хочешь устроить эту рейтинговую игру?» «Ради чего? Не знаю. Наверное, чтобы удовлетворить свое самолюбие». «Лжешь. Что? Настолько хорошо видно. Кристально. Эх, врать я все-таки не умею. Давайте сделаем так. Я расскажу, ради чего все это, но не сейчас. А когда? Когда одержу победу в рейтинговой игре. Ну и вот, любишь ты интригу держать. А то. Ладно, разговор с вами. Это, конечно, невероятно приятно, но мне пора отправляться. Уже? Да. Я запланировал игру на раннее утро. Что ж, тогда удачи тебе в бою. Удача мне не понадобится, мама». Шатен оскалился, нацепил рубашку, застегнув пуговицы, и подхватил пиджак, накинув его на плечо. Махнув Шатенке, на щеках которой красовался заметный румянец, Хёда исчез во вспышке пламени. Упавшее стеной пламя представило Шатену вид на трибуны арены. Раздался голос комментатора. «Итак, дамы и господа, приветствуйте. Тот, кто может уничтожать целые армии одним ударом. Тот, кто остановил 200-летнюю войну, что разверзлась и поглотила мир демонов. Сильнейшее существо трех миров. Валлийский император драконов, Хёда Иссей». Толпа буквально взорвалась овациями и ликованиями. Хёда помахал зрителям рукой. Включились большие экраны, представившие Шатена в большом размере. Нахальное выражение лица, скалящаяся, клыкастая улыбка и переливающиеся, изумрудные, хищные глаза, которые разглядывали оппонента. Игра начинается. Том 4, глава 28. Дракон против Феникса. Хёда несколько раз прокрутился вокруг собственной оси, приветствуя зрителей. Как только овации стихли, диктор продолжил речь. Сегодняшнее состязание пройдет по правилам атака и оборона. Один из соперников будет расположен в замке. Ему дается 10 минут для занятия обороны, размещения ловушек и прочих подготовительных операций. Итак, дамы и господа, кинем же жребий, чтобы узнать, кто будет обороняться, а кто атаковать. Хёда поднял вверх руку. Валлийский император хочет что-то сказать. Что ж, послушаем. На экранах крупным планом появилось лицо Шатена. Райзер Феникс может взять позицию атаки. Вы уверены, Хёда-сан? Со стратегической точки зрения, атака более выгодна. Уверен. Ну что ж, спросим мнение соперника. Райзер-сан, вы согласны? Вид на экране сменился на хмурого блондина. Согласен. Отлично. В броске жребия нет необходимости. Оппоненты заранее определили свои позиции на поле боя. Теперь я оглашу правила. Битва состоит из одного раунда, который длится полтора часа. Обороняющийся для победы должен продержаться все это время. Если он покинет территорию замка, которая ограничена кругом с диаметром в 200 метров, то проигрыш. Атакующему для победы требуется добраться до замка, вытащить оппонента и преодолеть с ним ту самую границу. Также можно победить, отправив противника в зону ожидания. На стороне Райзера Феникса будет выступать его семейство из 14 обворожительных красавиц. На стороне Хёда Иссея будет выступать прошу прощения, у меня нет точной информации о составе команды. Может ли Валлийский император как-то это прокомментировать? Вполне. На моей стороне будет выступать лишь одна персона. Одну секунду. Рядом с драконом на полу сгустилась тень, которая, увеличившись в размере, приняла человекоподобный облик. Уплотнившись, тень стала металлом. Зрителям предстал 2,5-метровый дракон, стоящий на задних лапах. Алая металлическая пластина сверкала в свете прожекторов. Фамильяр несколько раз подвигал плечами. «Повеселимся, хозяин?» «Ага, только сначала надо кое-что сделать». Шатен щелкнул пальцами. Фамильяра охватило пламя, которое потухло спустя секунду. На металле сгустились ботинки, брюки, белая рубашка, жилет и кроваво-красный галстук-бабочка. Одеяние сильно контрастировало с драконьими лапами и такой же драконьей головой. «Подвигайся, удобно?» Подвигав руками и ногами, фамильяр приложил лапу к шее и склонил голову на бок, размяв ее с характерным щелчком. «Вполне, вот и отлично. Ну что ж, а теперь...» Хёда бросил взгляд в сторону Райзера и, оскалившись, провел большим около своей шеи. Феникс сглотнул. И да начнется битва. Оппоненты переместились в боевое измерение. Хёда потянулся и уселся на небольшой трон. Кусок камня сразу начал менять внешний вид. Закинув одну ногу на другую, Шатен применил магию, создав перед собой копию местности вокруг замка. Что будем делать, хозяин? Будем наблюдать за их перемещениями. Уверен, Райзер не такой идиот и не попрет в лоб. На созданной драконом карте, на удалении в почти 500 метров в глубоком лесу, светилось 15 точек. Отсчет времени на подготовку мерно отсчитывал секунды. Дамы и господа, игра началась. По истечении 10 минут семейству Райзера Феникса будет позволено пойти в атаку. Постойте, у нас сообщение из боевого измерения от Хёда Иссея. Он говорит, что хочет сбросить таймер до нуля. Хёда-сан, вы уверены? Получив подтверждение, диктор скомандовал сбросить таймер. Команда Райзера сразу начала движение, разделившись на 3 группы по 5. Одна из групп принулась прямо в сторону замка. Хёда ощущал, что именно в этой группе находился Райзер. А нет, все же он идиот. Хозяин, встреть его как подобает. Интересно будет, как он отреагирует на битву с тобой. Как вам будет угодно. Фамильяр исчез из поля зрения и оказался у входа в замок. Группа Райзера вышла из леса, направляясь в сторону замка. Рютый, в свою очередь, направился к ним, закрутив рукава рубашки до локтей. «Хозяин, что такое? Можно я сломаю Райзеру пару конечностей? Чего это ты вдруг? Я ведь получил те же воспоминания, что и вы. Но мне не хватит сдержанности. Так что лучше я выпущу свою злость сейчас, чем сорвусь потом. Вот оно что. Ну, вперед. Смотри, только не перестарайся. И кстати, что-то еще. Девочек не тронь. С ними я сам разберусь. Будет сделано». Райзер следовал в сторону замка, озираясь вокруг. Ощущение было самое дерьмовое. Словно за тобой кто-то наблюдает. Бросив взгляд на замок, Райзер присмотрелся. Силуэт, что находился рядом с ним, исчез из поля зрения. Что за? Прежде чем Феникс среагировал, он ощутил за спиной ураган энергии. Инстинкты завопили о том, что надо уворачиваться, и блондин немедленно выполнил их указания, отпрыгнув в сторону. Раздался грохот удара, поднявший облако пыли. А ты очень быстро для червяка. Что ж, так даже интереснее. Рютый со скрежетом размял когти. Девчонки, разберитесь с ним. Есть. Этого я позволить не могу. Магия фамильяра создала 4 металлические клетки, которые заперли девушек, не давая возможности применять магию. Глава. Дьявол. Райзер метнул в дракона огненный шар, но вместе попадания возникла пустота. Чего? Справа свистнул металл, а в следующее мгновение ощутилась резкая колющая боль в районе предплечья правой руки. Кинетическая энергия удара заставила Феникса влететь в землю. Еле выбравшись из образовавшейся дыры, Райзер потрогал место удара. Сломано. Что не так? Неужели твоих сил хватило лишь на один уворот? Это разочаровывает. «Заткнись, я не показал все, на что способен». Райзер снял пиджак и бросил его на пол. Вспыхнувшее пламя восстановило сломанную руку. Растекшись по всему телу, огонь принял форму брони. Райзер метнул в фамильяра очередной огненный сгусток, но это не возымело никакого эффекта. Даже одежду не покоцало. Рютый стряхнул пыль с жилета, после чего поднял безликий взгляд на Феникса. Сквозь клыки просвистел пар. «И это все? Гребаное чудовище! Даже не представляю, насколько силен чешуйчатый выродок!» Землю заметно тряхнуло. Дыхание сперло, а навалившийся энергетический пресс чуть не поставил блондина на колени. «Не зарывайся! Не помню, чтобы позволял тебе оскорблять хозяина!» «Оскорблять? Да я бы его закопал самолично! Этот выродок отобрал у меня Ряс! Мою Ряс! Ты думаешь, я прощу его? Глупец! Что? Ты всерьез подумал, что у императрицы Ряс есть к тебе какие-то чувства? Ты действительно идиот, раз в твоей голове могли появиться такие мысли. Сердце госпожи принадлежит моему хозяину, ему и никому больше. Наблюдая за их отношениями, я как никто другой осознал это. Хозяин любит ее больше жизни. Ты можешь рискнуть вернуть ее, но будь уверен, что столкнешься с гневом императора драконов в полной его мере. Я знаю, как хозяин относится к тем, кого любит, и кто дорог ему. Также я знаю, что случается с теми, кто пытается навредить его близким. В мозг Райзера за несколько секунд влетело несколько десятков четких воспоминаний и изображений. Разум чуть не треснул. Тело пошатнулось. Это быть не может, он чудовище. Не тебе об этом говорить. Да пошел ты, все вы. Любит, любит, любит. А он узнал, любит ли его Ряс. А, узнал, любила бы, не отдала бы свой цветок мне. Рютый замер на несколько секунд. Что такое? Не верится, да, но это правда. Фамильяр слегка нагнулся вперед. Фигура стала более угрожающей. Лжешь. С чего бы мне врать? Чтобы я получил с вранья. Я говорю истинную правду. Ряс. Через сотую долю секунды, в 2 сантиметрах от лица блондина оказался металлический кулак. Воздушный вихрь, созданный резким рывком фамильяра, сдул огненные доспехи. Что-что за... Чего это ты вдруг остановился? Это я ему приказал. Знакомый голос, раздавшийся в воздухе, пробрал до мозга костей. По спине пробежал табун мурашек. Шатен мягко приземлился на землю, после чего поднял взгляд на Райзера. Феникс побелел как полотно и сделал несколько шагов назад. Я, конечно, знал, что ты мразь, но не думал, что настолько. Проорать на весь мир демонов такие вещи. Насколько же ты не уважаешь ее? Пошел к черту. Ряс, моя женщина. Пока ты валялся в кровати целых 200 лет, а фракция древних владык начала войну, я защищал ее и мир демонов от угрозы. А что, позволь спросить, сделал ты? Изображал овоща в лазарете. Ты не представляешь, как меня бесило, когда она постоянно ходила к тебе. Снова и снова, она приходила от тебя заплаканная, но говорила, что все хорошо. Меня это бесило. Бесило, что даже когда она моя жена, то думает только о тебе. Что есть в тебе такого, чего нет во мне? Хёда поднес указательный палец к губам. Повисла тишина. Даже зрители во всем подземном мире замолкли в ожидании того, что будет дальше. «Не ори, я терпеть не могу крикунов. Ты спрашиваешь, что во мне такого, чего нет к тебе? Раз ты так хочешь это узнать, я тебе расскажу. У меня есть честь и достоинство мужчины. Тебе эти слова не знакомы. Я никогда не позволю любимому человеку страдать. Я поддержу любимую в трудной ситуации. Во что бы то ни стало защищу ее дом и дорогих ей людей. Ты говоришь, что я провалялся в кровати 200 лет, изображая овоща?» Шатен хохотнул тяжелым басом. «Напомнить тебе, беспросветному идиоту, из-за кого я оказался прикованным к постели? Кто заставил плакать мою Ряс? Что я сделал для мира демонов?» Хёда развел руками, охватывая все вокруг. «Закончил войну. А позволь спросить, что ты делал все это время? Как позволил взять Асию и Каника в плен? Почему не помог Акина в обороне поместья Бейл? Почему не прикрыл Кибу и Гаспера? Или вот тебе вопрос получше. Почему ты бросил Равель в битве 34 года назад? Чего? О чем ты говоришь? Я никого не бросал. Это была случайность». Изумрудные радужки дернулись и залились кроваво-рубиновым светом. Хищные зрачки сузились до состояния, когда их стало еле-еле видно. «Не лги мне, паршивая псина. Раз уж ты не хочешь признаваться, то я сам покажу всему миру демонов, что ты сделал». Дракон поднял руку и щелкнул пальцами. Вещание из боевого измерения сменилось на помехи. Через пару секунд зрителям предстала картина боя 34-летней давности. Том 4, глава 29, разоблачение. Равель замерла в оцепенении. Это же Дану. Быть не может. Что случилось, Равель? Чего не может быть? Это ведь поле боя. 34 года назад. У меня до сих пор эта картина перед глазами. Тело блондинки заметно задрожало. Риас обняла ее, чтобы успокоить. И чего ты пытаешься добиться, Иссей? Представшее на экране поле боя озарилось магическим взрывом. Картинка дергалась, резко менялась и постоянно прерывалась на полсекунды, словно картинка является чьими-то воспоминаниями. Магические взрывы приближались с равной периодичностью. На записи показался всем известный блондин. Своим пламенем он прикрывал отступление участниц своей семьи. Источник воспоминаний, судя по всему, лежал на земле и медленно полз в направлении блондина. Вокруг валялись обломки здания, мусор, несколько тел мертвых демонов. Блондин бросил взгляд на экран, развернулся и помчался прочь. Запись начала плыть и двоится. Рядом грохотнул очередной взрыв, отбросивший источник воспоминаний на несколько метров в сторону и заставив его приложиться об очередной холм обломков. Раздались женские крики и плач измененным голосом. Источник голоса сел на обломках, взявшись за ногу. В поле зрения предстал крупный шипящий ожог, вспыхивающий на мгновение огонь. Пытался восстановить кожу, но встречался с влажной областью ожога и затухал. Снова и снова, пламя предпринимало попытки восстановить обожженное тело, но каждый раз тухло, встречаясь с неизвестной жидкостью. Со стороны раздались голоса. Воспоминания повернулись на источник голоса. Взору предстал копьеносец с темно-синими волосами до плеч. За его спиной поднялся еще один враг. Пепельноволосый парень с белой металлической перчаткой доспеха. Кто она? Копьеносец повернулся к союзнику. Равель Феникс, дочь клана Феникс, третий ребенок в семье. Демон, разумеется, отлично. Дай мне бутылек, он ведь у тебя? Да, держи. Передав бутыль с неизвестной жидкостью, пепельноволосый парень ушел в сторону, в которую умчался Райзер. Копьеносец открыл бутыль и обильно полил свое оружие. Закончив подготовку, Цаоца двинулся в сторону источника памяти. Воспоминания вздрогнули и начали пятиться. Экран потух и раздались несвязные причитания вперемешку с плачем. Звуки шагов прекратились в полуметре. Воспоминания вновь вернули цвета. Раздался свист металла и левая рука укоротилась до локтя. Вопли боли разорвали воздух. Мгновенно вспыхнувшее пламя Феникса встретилось с обрубленной частью и мгновенно потухло. Вновь свистнул металл и правая рука, которая придерживала обрубок левой, отделилась от тела в районе плеча. Крики боли обрели новые тона. В последней попытке источник воспоминаний ринулся на копьеносца. Синеволосый сделал шаг в сторону, и изображение пролетело мимо, приложившийся какой-то булыжник. «Какая ты резвая! Давай-ка остудим твой пыл!» В поле зрения вновь очутился копьеносец. В его руках показался тот самый бутылек. Открыв крышку, он плеснул оставшееся содержимое в лицо. Раздалось едкое шипение, звуки перекатывания по земле. Спустя несколько минут почти все звуки затихли. «Неужели сдохло? Ну и черт с тобой! Вали, подожди меня, я скоро прибуду!» Все звуки затихли полностью. «Если позволите, я перемотаю вперед до активных действий». Воспоминания словно пленка прокрутились вперед, и во время прокрутки в кромешной тьме слышались звуки далекой битвы, ускоренные в несколько раз, из-за чего они смешались в невообразимую какофонию. Внезапно перемотка прекратилась, и все пошло с обычной скоростью. Вдалеке послышались шаги. Приближаясь ближе, они внезапно остановились, и раздался знакомый голос. «Я ее нашел! Все сюда!» В пустоту ворвались знакомые голоса и шаги. Зрители различили голоса Сазикса и Кринсы. Другие четыре голоса принадлежали солдатам. Послышались звуки трущейся ткани. «Аккуратнее! Как можно быстрее доставьте ее в лазарет. Необходимо обеззараживание оголенной плоти. Есть». Все звуки приглушились, и воспоминания вновь наполнились белым шумом и помехами. Вещание вновь переключилось на панораму боевого измерения. Райзер сидел на коленях. Взгляд его был устремлен на Иссе. «Откуда? Откуда? Откуда ты все это знаешь? Откуда? Кто я по-твоему? Я Валлийский император драконов. Сильнейшее существо трех измерений. Одним усилием воли я могу менять пространство и перестраивать его под свои нужды. А ты, кусок дерьма, который ради спасения своей шкуры бросил свою сестру на верную гибель. Я хотел вернуться с подкреплением. Хотел позвать на помощь. Так почему не вернулся? Что? Почему не вернулся? У тебя было несколько часов. Откуда мне знать, что ты не врешь? Ты идиот?» Райзер опешил. Ты всерьез думаешь, что я стану навешивать тебе еще больше оплошностей, учитывая сколько ты уже натворил? Как же яро ты пытаешься выкрутиться из ситуации. Так почему ты не вернулся? Райзер согнулся, схватившись за голову. Послышались бормотания и несвязный бред. Хёда цыкнул. Кусок дерьма. Взглянув в сторону, Хёда прищурился. Риас передернула. По рукам пробежали крупные мурашки, которые не ускользнули от взгляда Виневраны. Что случилось, дорогая? Он посмотрел на меня. На тебя? Но как? Не знаю. Но я точно ощутила на себе его взгляд. Что ж, думаю, на этом все. Пора заканчивать этот цирк. Рюты, освободи барышень. Не стоит больше держать их в клетках. Как прикажете. Металл растворился. Перенеси сюда тех, кто обходит замок с краев. Есть. Десяток огней на земле явил оставшихся членов семьи Феникс. Юбилунна, руководящая одной из команд обхода, метнулась в сторону дракона наперевес с посохом. Хёда увернулся от удара, склонив торс в сторону, схватил посох одной рукой, а второй обхватил талию девушки, уставившись ей в глаза. А вот этого делать не стоит. Не хочу я вредить такой милашке. Мы не проиграем. Мы, о чем ты, красавица? Нет никаких вас. Есть только он и я. Эта битва изначально планировалась только между ним и мной. Хёда отпустил талию Юбилунны. Я вообще не хотел, чтобы вы участвовали в этом балагане. Те, кого тут не было, ведь не видели. Хёда прикоснулся к открытой части лба девушки, что не была закрыта челкой. За несколько мгновений в ее разум перенеслось все то, что зрители наблюдали несколько минут. От внезапности королева Феникса рухнула на колени. Как? Быть не может, ты же сказал, что не мог ей помочь. Ты же сказал, что не было никаких шансов, и ее выживание – это удача. Лжец. По видимой части лица потекла мокрая полоска. Райзер поднял белое как мел лицо. Хёда сел на колено перед Юбилунной и взял ее ладонь в свою руку. Тише. Теперь все хорошо. Рубиновые глаза словно начали светиться, заполняя поле зрения. Все будет в порядке. Вы ни в чем не виноваты, красавицы. Отдыхайте. Тянущаяся словно мед энергия растеклась в пространстве тягучим озером, поглощая разумы девушек и погружая их в состояние полудремы, а впоследствии и в сон. Рюты. Есть. Клоны фамильера подхватили и уложили на свою спину спящих барышень. Хёда поднялся на ноги и выпустил носом всполох пламени. Слушайте все, я валлийский император драконов, и на правах того, кто закончил войну, я требую выполнения обещания со стороны Созикса Люцифера. Я более чем уверен, что он смотрит трансляцию. Он может связаться со мной по громкой связи. Даю 30 секунд. Над местоположением дракона вспыхнули цифры и начался обратный отсчет. Спустя 12 секунд рядом с ухом дракона сгустилась печать. Хёда сразу схватил ее когтями и выбросил на несколько метров вверх. Печать увеличилась и раздался голос Созикса. «Итак, валлийский император, я признаю, что обещал выполнить одну твою просьбу, если ты закончишь войну. Ты ее закончил, и теперь вправе требовать выполнения обязательств с моей стороны. И что же ты хочешь в качестве награды? Я требую, чтобы семейство Райзера Феникса было распущено, а сам он был изгнан на окраины мира демонов и лишен титула и привилегий демона. А если я не выполню условия?» Дракон оскалился. В рукаве мелькнул меч, и спустя мгновение у шеи Феникса оказалась кромка косы. «То я просто заберу его жизнь». «Хорошо, я тебя понял. Я принял решение». Раскат голоса Созикса прошел эхом во всем мире демонов. «Райзер Феникс, ты лишаешься титула демона. Твое семейство расформировано, а ты изгоняешься на окраины мира демонов. Приговор окончательный, и его оглашаю я, Созикс Люцифер, владыка мира демонов». Голос утонул в гробовой тишине, которая спустя несколько минут взорвалась эмоциями. Семейство Феникса было перенесено в зону ожидания. Сам он также очутился вне боевого измерения. Последним с поля боя переместился Шатен, но сам, фыркнув всполохом пламени, Хёда вызвал волну оваций и аплодисментов. Внезапно дракон раскинул за спиной большие драконьи крылья, сопровождая это огромной вспышкой алого огня, по форме похожего на морду дракона. Толпа просто взревела. Но когда ликования дошли практически до пика, Шатен просто исчез. Диктор несколько секунд смотрел на пустое место, после чего кашлянул. Итак, дамы и господа, на этом рейтинговая игра между Хёда Иссеем и Райзером Фениксом окончена. Победитель в этом состязании – валлийский император драконов, сильнейшее существо трех измерений. Хёда Иссей, куда он делся? Риас усердно вглядывалась в пустое место на экране. Дорогая, куда он делся? Понятия не имею. Рядом с ухом раздался будоражащий голос из тьмы. «Я рядом». По спине пробежал холодок, Аталья ощутила явное прикосновение. Спустя мгновение, сознание погрузилось во тьму, а еще через долю секунды она приземлилась на что-то мягкое. Открыв глаза, взору предстали яркие рубины. Иссей, дракон нахально придвинулся ближе и накрыл розовые губки девушки своими, нагло протолкнув язык в ротик партнерши. Когда воздуха стало не хватать, шатен отстранился. Рубиновые глаза сверкали в полумраке неизвестного помещения. «Что с тобой? Ты же не думаешь, что я оставлю слова Райзера без внимания?» «Чичева», отвечая, он сказал правду. В промежутках между словами, сквозь клыки, еле заметно, словно дым горящей свечи, лавировал красноватый пар. В драконе разожгли азарт, и теперь только она может его успокоить. Аловолосая принцесса заметно порозовела. Подняв руки к груди, девушка принялась расстегивать пуговицы пиджака. За ним пошла белоснежная блузка. Когда от взора на уже затвердевшие розовые вершины дракона отделял лишь алый, кружевной бюстгальтер, тонкие пальцы потянулись к строгой юбке. Приподняв ее до состояния, когда стали видны кружевные трусики, сокрытые под темными колготками, Риас взглянула дракону прямо в глаза. «Узнай сам». Том 4, глава 30. Возвращаясь в стан живых, дракон несколько секунд смотрел в глаза девушки, после чего оскалился и прикоснулся ладонью к промежности, скрытой под черными колготками. Раздалось едва слышное постанывание. Дракон облизнул клыки и слегка надавил на небольшую ложбинку. Стон стал громче и слаще. Убрав руку, Хёда взялся за замочек. Послышался звук расстегивающейся молнии. Нижний край юбки пополз вверх по стройным бедрам. Добравшись до талии колготок, Хёда поддел их пальцем и медленно потянул вниз. Эластичная ткань заскользила по светлой коже, вызвав волну будоражащих мурашек. Приспустив ее до нужного уровня, Хёда вновь несколько раз провел по алой ткани трусиков и, поддев край, отодвинул их в сторону. Пальцы медленно проникли в девичье лоно. Внезапно дракон остановился. Риас приоткрыла один глаз и разглядывала дракона. Хёда мягко улыбался. «Иссей, ты чего? Хорошая девочка». Дракон навалился на девушку и, обняв ее за талию, прокрутился, разместившись рядом с ней. «Иссей, что произошло? Ты ведь хотел узнать, правду ли сказал Райзер? Я уже все узнал. Хорошая девочка ждала моего возвращения». Хёда поцеловал принцессу. Рубиновые глаза переливались. Радужки едва-едва двигались из стороны в сторону. «Ты зол? Откуда у тебя такие мысли? Твои глаза, они выдают тебя с головой. Ты до сих пор злишься на Райзера за то, что он сделал. Ты меня раскусила. Я чертовски зол. Честно говоря, я был бы не против, если бы Сазикс отказался от своих слов. Тогда бы я с наслаждением лишил Райзера жизни. Что с тобой стало?» Дракон опешил. «О чем ты? Когда ты стал таким жестоким? Это довольно трудно объяснить. Не думаю, что ты сможешь понять. А ты объясни. Я обещаю, что постараюсь понять, насколько смогу». Уверенный взгляд Риас дал понять, что она ни за что не отступит. Хёда уткнулся лицом в грудь и поелозил головой из стороны в сторону. Риас залилась краской и принялась оглядываться по сторонам. «Иссей, ну хватит. Я действительно хочу узнать, что с тобой произошло». Отстранившись, Хёда оскалился. Глаза обрели привычный изумрудный цвет. «Ладно, ладно, моя принцесса. Я все тебе расскажу. Но для начала...» Шатен щелкнул пальцами. Одеяния обоих растворились. Дракон прижался к ногому телу девушки, упиваясь теплом. «Мне кажется, даже смущаться уже бессмысленно». «Ага, ну если тебе так будет проще, то я не против». Спустя полтора часа шепчущего голоса дракона и легких пошлепываний по мягкой попе, Риас лежала и обдумывала полученную информацию. Хёда, в свою очередь, обнимал девушку за талию и разглядывал аппетитные формы. Так и хотелось вкусить этот плод сейчас, но дракон решил повременить до брачной ночи. «Вот значит как, теперь я поняла, все эти 200 лет ты спал и видел сон на счастливой жизни, а пробудившись понял, что все это нереально». Поняв, что происходит, эмоции наложились друг на друга. «Примерно да, но раз уж теперь я в реальности, мне ничто не помешает притворить свой сон в жизнь, правда ведь?» Хёда потянулся, чтобы чмокнуть барышню, как рядом с ухом образовалась печать общения. «Ничто, кроме твоего брата, Валлийский император, слушаю». «Чего? А меня это каким образом должно волновать? Ладно, скоро буду». Хёда поднялся на кровати и вернул одежду. Вернув одеяние Риас, Хёда взял ее на руки и переместился из помещения в кабинет Сазикса. Владыка едва дернулся от неожиданности. Усевшись на диван, Хёда усадил Риас рядом с собой, обняв за талию. «И кто там хотел меня видеть? Бывшая королева Райзера Феникса, Юбилунна. И что ей нужно? Этого я не знаю. Входи». Дверь в кабинет открылась, и в нее вошла высокая девушка в фиолетовом платье. Правый глаз скрывался под длинной челкой. «Тебя зовут Юбилунна?» Девушка вздрогнула, словно не видела шатена, после чего вернула спокойное выражение лица. Приподняла края платья и слегка присела. «Сущая правда, господин дракон. Прошу простить мне мою дерзость, что отвлекла вас. Ничего страшного, садись и обращайся на «ты». Не люблю все эти формальности. Как скажешь, Юбилунна села на противоположный диван. Сазикс поднялся из-за стола. «Что ж, я пойду, не буду мешать беседе. Риас, составишь мне компанию?» «А, ну, хорошо». Хоть принцесса Гримарии не хотела покидать кабинет, но все же последовала за Сазиксом. В кабинете повисла напряженная тишина, прерываемая постукиваниями пальцами по подлокотнику дивана. Хёда разглядывал сидящую перед ним девушку. Темно-фиолетовые волнообразные волосы спадали на большую грудь, а вырез платья открывал шикарный вид на эту самую грудь. Видимый дракону глаз перебегал взглядом по полу и мебели. «Итак, ты о чем-то хотела поговорить?» Стройная барышня заметно вздрогнула, словно не ожидала, что шатен начнет говорить. «Я хотела поблагодарить вас за то, что спасли мисс Равель. Благодарность принята. Это все?» «Нет». Девушка внезапно стала громкой, но, осознав, уселась обратно на диван и порозовела. «Итак, что еще?» «Я хотела попросить вас, попросить меня, чтобы вы, чтобы я...» На пару секунд экс-королева Райзера замолчала, пытавшись собраться с мыслями, и спустя мгновение выпалила, о чем думала. «Я хотела попросить вас, чтобы вы приняли меня в вашу семью вместе с мисс Равель». Лицо дракона вытянулось. Хёда потер правое ухо. «Это было громко. В целом я тебя понял. Я-то, конечно, не против такой милашки, но зачем тебе это?» «Что? О чем вы? Не пойми неправильно. Я имею в виду, зачем тебе вступать в мою семью? Ты ведь можешь вернуться к родственникам и навещать Равель. Я буду не против. Мне некуда возвращаться. В смысле, мои родители погибли на войне, а кроме них у меня больше никого нету. Вот оно что». Хёда крепко задумался. В какой-то момент лицо дракона просветлело. «Отлично. Тогда ты станешь членом моей семьи. Правда?» «Ну да. Почему нет? Но есть одно условие». «Условие?